Настя все-таки решила вернуться на работу, хотя время было уже позднее. Гордеев был у себя, из-за двери кабинета раздавался его громкий, раздраженный голос. Он с кем-то ругался по телефону. Настя осторожно приоткрыла дверь и заглянула в кабинет. Кроме начальника, там, к ее удивлению, оказался и Коротков. — Заходи, — шептом сказал Юра, — у нас новости, а у тебя? — Тоже, но не по нашим делам. Колобок меня продал в рабство. — Кому? — В родной главк, Коновалову. — Надолго? — Как пойдет? — Но это не означает, что я не буду здесь работать. Ты же знаешь психологию нашего руководства. То, что самое главное вы должны делать в рабочее время, а то, что не очень главное, но тоже важное, в свободное от работы время. А всю остальную работу делайте, когда хотите, но чтобы было сделано. Так что новые задания не отменяют старых. А что в нашей лавке? — Седова опознали. — Да что ты! — Правда? — Кажется, правда. Слышишь, как Колобок с округом ругается? У них же есть четкая инструкция, что делать в случае обнаружения трупов без документов. И мы с тобой, как порядочные, сидим на Петровке и ждем, когда выполнение этой инструкции принесет свои долгожданные плоды. А сегодня выяснилось, что они и не думали ничего делать. Труп в морг отправили и ждут, когда к ним придет ориентировка на лицо, объявленное в розыск. Ты видишь, какие оболтусы? То есть они решили подождать, когда этого седого дядьку кто-нибудь хватится и прибежит в милицию и заявлять о том, что он пропал. Милиция, как ты сама знаешь, страсть как не любит такие заявы принимать. Она все старается заявителя уговорить, что человек погулять вышел и через недельку вернется. Короче, недели через две после заявления об исчезновении разыскное дело, может, и заведут, но тоже не факт. Потом через какое-то время пойдет ориентировка с фотографией и описанием одежды. Вот этого сладостного момента наши друзья в Крылатском решили подождать. Ты представляешь, в какой ярости Колобок? И кто нашего седого хватился? Родственники? Представь себе, соседи. У него, оказывается, две собаки, ирландские сеттеры. Они же писать хотят, и какать, и кушать. И никто их не кормит и не выводит. Они начали выть и лаять. Потому что скулили от ужаса. Соседи забеспокоились, все-таки одинокий человек, раз собаки так себя ведут, значит, беда, вот так и оказался. В этот момент Виктор Алексеевич наконец закончил объяснять окружному управлению все, что он об нем думает, швырнул трубку на рычаг и отер лысину огромным носовым платком. «Вилас!» — пробурчал он, но вовсе не сердито. «А я уж думал, ты там навсегда осталась. Ну что, сманил тебя, Семенович?» «Пытался». Но я стойкая, не далась. А что насчет группы? Неужели отказалась? Согласилась. Интересно же. А что, не надо было? Надо, надо, надо. Как-то рассеянно покивал лысой головой Виктор Алексеевич, словно вопрос о работе Каменской в составе министерской бригады интересовал его меньше всего на свете. Судя по первоначальным данным, убитый в Крылатском мужчина оказался Константином Федоровичем Ревенко, неработающим, холостым. По отзывам соседей, Ревенко был человеком тихим, спокойным, шумных компаний в его квартире не бывало. Судя по обстановке в квартире, человек он вполне состоятельный, но без шика, свойственно новоришам. Дорогие и тщательно ухоженные ружья говорили его любви к охоте, как, впрочем, и две собаки охотничьей породы. Женских вещей в квартире не было, из чего можно было сделать вывод, что дамы, если и появлялись там, то не задерживались. Ревенко действительно незадолго до гибели уезжал из Москвы на 3 дня, потому что оставлял соседу ключ и просил присмотреть за собаками. — Ничего не понимаю, — удрученно сказала Настя. — Что может быть общего у этого Ревенко с шустрым астурианом? Кто он хотя бы был по профессии? — Размечталась. Коротков шутливо развел в ответ руками. — Скажи спасибо, хоть имя и адрес есть. А подробности дня через 2, не раньше. Но знаешь, мать, ты была права. С этим Ревенко что-то не так. Ребята, которые вскрывали его квартиру, обнаружили весьма скудный набор документов. Квитанционные книжки для оплаты квартиры, электроэнергии, телефоны и 2 сберкнижки, рублевые депозиты и валютный счет, и больше ничего. Ну, допустим, паспорт у него был с собой, и преступник заботливо его украл, но все остальное-то. Не диплома, а в образовании. Ни трудовой книжки, ни свидетельства о рождении, ничего. Или он все это где-то прятал, или все это украли. Или этого не было вообще? Как-то. Вот так. Не было. И все. Юрка, Юрка, не нравится мне эта история. Надо как можно быстрее раскапывать биографию Ревенко. Чует мое сердце, увязнем в этом трупе на долгие недели.